Глава 15. Конечно, проникнуть в это место было еще той задачей, но я считаю, что справился отлично. Самое интересное, что даже шнырька не мог пересечь периметр этой арены. Здесь было столько защитных мер, что словами не передать. Хроника постаралась на славу. Казалось, это не арена, а главный банк всей Вселенной, в котором держит вклад сама Хроника. Они даже от джиннов и лепреконов навешали здесь защиту. Кстати, про лепреконов я с ними согласен. Те еще сволочи, от которых и у меня в имении на всякий случай стоит защита, даже несмотря на то, что в моем мире я пока еще их не видел. Эта арена имела сакральное значение для Хроники, если она так печется о ней. Вот только я не ощущаю, что она здесь присутствовала лично. Лишь ее сигил, который собирает энергию. Правда, он сейчас будет уже не только этим занят, как только ощутит энергию кодекса. А вот, сглазил. Реально он стал вибрировать и менять свой цвет. Ну да, я здесь. Смотри, сколько угодно. Враг, которого ты все никак не можешь поймать и уничтожить. Тот, кто нарушает твои законы и убивает твоих рабов и последователей. Наверное, Хроника очень удивится, что я появился здесь, учитывая ее мощную защиту. Но, как говорится, любую защиту можно обойти, если за дело берется охотник. То, как я сюда попал, наверное, можно прочитать в какой-нибудь сказке. Я просто ходил вокруг арены и нашел в нише замаскированный коридор, а затем пошел по нему, убивая всех на своем пути. Вот так просто и без затей. Чем мне нравится Хроника, что здесь сумасшедшие порядки. Если написано только для персонала охраны, то вообще никто чужой никогда не посмеет пройти по нему. А потому там, как это лучше сказать, никто не проверял билеты при входе. Конечно, я выбрал именно тот путь, где ходила охрана, а не, скажем, обслуживающий персонал. Ведь посчитал, что убивать персонал негуманно. Но как только мы уже оказались внутри периметра, Шнырька снова смог передвигаться свободно и начал собирать для меня информацию. По правде говоря, если бы я убивал обслуживающих, совесть у меня осталась бы совершенно чистой. Ведь Мелкий показал мне очень интересные вещи о них и о том, что они творили тут. Например, здесь были рабы. Множество рабов, которых выпускали на арену с разным оружием, на потеху публики во время перерывов. Вот они были ниже статусом, чем слуги, и те вымещали все свои обиды на рабах. Я видел, как служанка случайно уронила кувшин с молоком и выколола заколкой сидящему на земле рабу глаз, вымещая на нем свою злость, хотя тот был не виноват. А он, в свою очередь, даже не сопротивлялся ей, хотя мог легко убить ее. Просто знал, что он уже раб, и это его судьба. Вот чем была страшна и отвратительна Хроника. Все было искусственное и ненастоящее. Она каким-то образом сумела даже затуманить сознание людей. Глядя на них, я мог с уверенностью сказать, половина, если не больше, вообще не имели никакого отношения к военному делу. Простые пахари, ремесленники, городские жители, которые чем-то провинились. Самое интересное началось для меня, когда я окончательно определился со своим планом и понял, как лучше действовать. Несложно мне было со Шнырькой найти этот постамент, на котором находились трое раздолбаев, и понять, что они должны быть доставлены наверх, чтобы предстать перед зрителями. По чистой случайности мне тоже нужно было туда, в самый центр арены. А еще выходило так, что этот постамент был связан с ареной, ведь на нем еще происходило награждение, в котором человек принимал в себя много ништяков от Хроники. А вот Хроника — не самая простая вещь, и какой попало камень не сможет передать ее структуру. Поэтому это был очень сильный артефакт, который имел прямую связь со своей ареной. И если пошаманить, то можно было даже перехватить управление. Но тогда я не знал, насколько много и как глубоко. Сейчас уже понимаю, что очень глубоко. Хроника беспечная настолько, что даже страшновато. Кстати, Их победители, которые стояли здесь, меня тоже удивили. Один был пьян, а другой, кажется, уже потерял большинство своих сил. Только тот, которого звали кукловодом, что-то еще мог. Но, увы, для него моя душа была просто непоколебима, поэтому его дар оказался бесполезным. Да и слуг рядом с ним не было. Отбросы, которые забыли, что сила — это не то, что можно получить однажды и остановиться в развитии. Если ты хочешь идти по пути силы, то совершенствование — это твой путь. А вот они на него забили и теперь валяются на сыром песке мертвыми на потеху публики. Ладно, снова задумался. И скучновато даже как-то стало. Когда здесь что-то веселое начнется? Почему я уже минуты две стою, и меня никто не пытается убить? Наверное, стоит показать, что это все не шутки. «Хроника настолько убогая, что ее защитники даже не пытаются убить вторженца?» — громко и четко говорю я в пространство. «Тогда, пожалуй, и правда, ее время прошло». Я уже был готов к атаке и полностью соединился с постаментом, на котором стоял. Заодно стал тянуть от него энергию. Очень много энергии, которая находилась в хранилищах. Она была чужеродной, и вдруг... Сигил силы хроники вскипел силой и запылал с такой яростью над всей ареной, что уничтожил собственный защитный купол. Тот разлетелся на куски, и сейчас эти куски падают вниз. «Наконец-то ты здесь!» — рассмеялся я. «Ты же видишь, что я делаю?» «Не сомневаюсь, что видишь. Не нужно было тебе злить меня!» После этих слов я запустил концентрированный удар своей мощи прямиком в этот сигил, который сейчас трансформировался в нечто другое, возможно, даже оружие. Он не придал значения моему удару и потому не выставил защиту, ведь как можно уничтожить его в своем же доме? «Стой!» — громко взревел кто-то на всю арену. Я повернул голову и увидел Бога, который тут прежде речь толкал, а теперь по его щекам текли слезы. Оно и понятно. Мой удар уничтожил сигил, и, кажется, здесь я должен был быть уже доволен, но нет. Теперь я создавал свой сигил, кодекса, который сейчас формируется над всей ареной и вписывается в саму структуру этой планеты. Энергии было настолько много на этой арене, что я смог буквально запитать кодекс, словно от атомного реактора. А самое главное, я сделал все это на энергии хроники. Это позволяло кодексу изучать нашего врага. Вот тут, кстати, все и началось. Все словно сошли с ума при виде того, как символ власти хроники уничтожается, и на ее место приходит новый. Многие люди начали закрывать глаза руками и бежать прочь. Они не хотели быть свидетелями такого оскорбления, которое нанесено хронике, ведь понимали, что она им этого никогда не простит. Началась тотальная паника, и, казалось, только в этот момент охрана ожила. В мою сторону по арене уже бежит небольшой отряд, который сумел прорваться, и он был таки достаточно неслабый даже. Нужно объяснить, почему меня еще не попытались убить. Ведь арена имела свою защиту. Сюда можно было попасть только в качестве бойца на таких вот подъемных платформах, а я их сломал. А через другие места уже не так легко было это сделать. Хотя бы по той причине, что там стоял барьер, чтобы никто и никогда не смог помешать проводимому сражению. Правда, я сейчас нехило так силы взял от самой арены, и барьер заметно ослаб. «С кодексом в сердце», — прошептал я важные для себя слова и снова активировал свой дар. Только в этот раз уже без энергии и хроники, а сугубо на своей, и начал призывать разных интересных существ, которые сразу же рванули в бой. «Вы хотели сражений? Я вам покажу, что такое сражение!» — стал распыляться я. «Все, кто хочет меня одолеть, выходите на арену! Сегодня я ваш противник! Вы все против меня одного!» Легко так говорить, когда знаешь, что в любой момент можешь уйти через тень, за что большое спасибо богиням. Очень, кстати, хитрым богиням. Я ощутил, что они уже тут сидят в качестве зрительниц и присосались к божественным каналам этой арены. Так сказать, собирают халявную энергию на полную. Еще я видел, что собирали они только самую нежную и чистую энергию, а значит, поумнели, и повторять свои прошлые ошибки они не хотят. «Хорошая работа, но это не охота», — прозвучал в моей голове голос кодекса. И он не был осуждающим или подталкивающим к действиям, он просто был. И я в этот момент усмехнулся. Он был прав. Это не охота, ведь она начнется уже совсем скоро. А я начал призывать тварей. Уже без остановки всевозможных видов. Они быстро заполнили большую часть арены, и это были не обычные проходные существа, а те, которые вполне могли бы здесь занять призовые места. Как раз к этому времени, когда я закончил, все больше и больше дыр появлялось в защите арены, и все больше отрядов сюда проникало. По всей арене стали возникать локальные сражения, но меня это не радовало совершенно. Я ждал, когда сюда придет кто-то по-настоящему сильный, ну или хотя бы боги. Вот только они не осмелились сюда ступить, и на то тоже была причина. Хроника не просто так запретила богам здесь участвовать. Они теряли все свои силы, когда выходили на арену, а потому сейчас с очень большой обидой смотрели на меня. А вот я мог спокойно перемещаться к ним, что и собирался сделать. «Как же я хочу лично разорвать его!» — гневно кричит один из очень слабых богов. «Как только он покинет эту арену, я...» Что он сделает, уже никто не услышал. Я возник за его спиной и отрубил ему голову. Просто и без усилий. А когда боги, которые стояли рядом, среагировали, меня уже там не было. Я снова стоял на своем постаменте и приветствовал их рукой, в которой была голова этого бога. В этот момент темное стало еще яростнее махать плакатом, на котором было написано мое имя. Халявщицы, блин. Мало того, что представления смотрят бесплатно, так еще и энергию собирают. Впрочем, я решил им помочь и через свою связь с этой ареной направил в их сектор еще больше силы. «Шандор!» — радостно завопил в моей голове шнырька, привлекая мое внимание. Мне не нужно было дважды повторять, и я посмотрел, что он хочет мне показать. Судя по всему, кто-то серьезно решил явиться по мою голову. Ну, или он себя таким считает. Ростом мужик примерно под 2,5 метра и практически весь голый. На его плечах была накидка из шкуры неизвестного создания. На шее ожерелье из человеческих зубов, а на бедрах шорты. Хотя такие тут вряд ли могут существовать. Он что, в многомерную ходил за этими шортами? Такой логотип точно существовал на Земле. Я так задумался об этом, что не сразу обратил внимание на тот факт, что он уже вышел на арену и сейчас размахивал огромной дубиной, убивая пещерных медведей. Один его взмах, и 3 трупа никак не меньше. Сильный, нечего сказать. А еще быстрый, несмотря на свою перекачанную внешность, вот только... Он не учел того момента, что зубы велиорийского аспида куда как прочнее, и тот укусил его прямо за грудь. «Жалкая змея не остановит меня!» — взревел он и дернул змею с такой силой, что ее тело оторвалось от головы, которая намертво впилась в его грудь. Затем он сделал 2 шага в мою сторону, что вообще несущественное приближение, и умер. Эти аспиды очень ядовитые, а он не имел достаточно ядовитых сопротивлений. Наверное, нужно еще 100 призвать и посмотреть, что будет, если они заползут вон в ту замечательную ложу, где сейчас сидят боги и наблюдают за происходящим. Кстати, они реально думают, что их не видно? Божественная ложа, равномерная. В роскошной ложе сидело больше 100 богов, сейчас охваченных полнейшей паникой. Они не понимали, что делать и что происходит. Сигил. Власти хроники был уничтожен. Сама хроника словно обезумела, посылая один и единственный приказ — уничтожить врага немедленно и любой ценой. Они бы с радостью выполнили этот приказ, если бы не арена, которая не позволяла действовать им в полную силу. Выйти против этого человека они боялись, ведь он был охотником. И пусть охотников знали не все, а те, кто знал, получил эту информацию недавно, но слабым врага назвать было нельзя. Дураков, в общем, уже не находилось, а те, кто были поначалу, уже лежат мертвыми на арене, и те, кто поумнее, сейчас делят их божественные владения. Ведь не так часто равномерные боги вообще умирали. Такое случалось в основном, если они разочаровывали хронику, но тогда она решала, кому и что передать. Богам сейчас оставалось лишь призывать своих слуг и отправлять их на арену. Но пока что ни малейшего успеха или хотя бы намека на него. Каким-то образом охотник сумел взять часть арены под свой контроль, и на такой случай у них не было инструкций или правил. А еще существ было слишком много. Они рвали всех подряд, кто забегал на арену, и совсем не собирались заканчиваться. «Нам нужно остановить его любой ценой», — сказал Гераксис, бог среднего порядка. «И как мы это сделаем?» — хмыкнул Лерок. «Может, сам пойдешь и покажешь нам пример?» За последние два часа, которые они здесь находились, было озвучено много вариантов, но так ни один не подошел. Арену не уничтожить, огнем не залить, кислотой не облить. Она была идеальной во всех понятиях, и каким-то непостижимым образом в самом ее центре сейчас находился человек, который пользовался этими преимуществами. «Нам нужно призвать своих аватаров и напитать своей силой», — вдруг выдал Валфин. «Другого выбора нет». «Это безумие!» — сразу крикнуло множество голосов, протестуя против такого. Началась ругань в божественных кругах, которая раньше случалась редко. «Хроника ясно дала понять, что нам нужно сделать», — спокойно сказал Валфин. «Плевать, что мы потеряем на ровном месте несколько сот лет развития. Лучше уж так, чем оказаться в списках неугодных». Его слова были слишком жестоки, но все понимали, что выбора и правда нет. Большая часть аватаров погибнет, и им придется взращивать новых. Уйдет много времени и сил, но зато так есть шанс остаться живыми. «Тогда предлагаю еще...» «Ай!» — не смог договорить Раткатан и заорал. Боги вначале не сообразили, что произошло, но потом криков стало больше, и тогда они увидели, в чем причина. Мелкие змеиные твари заползали в их божественную скрытую ложу и нападали на них. И казалось бы, что такая мелкая тварь может сделать божественному существу? Но все было непросто. «У них энергия охотников. Они...» — не успел договорить бог-целитель Мададурий, как вдруг картинка перед его глазами мигнула и пропала. А когда вернулась, он уже стоял в другом месте, а рядом с ним находился тот самый человек. «И зачем ты кричишь? Мне интересно же». «Пусть сами догадаются, когда уже будет поздно», — усмехнулся человек. «Кстати, у меня есть один знакомый, хоть он лекарь, но может и бога поломать так, что потом не соберут. Давай посмотрим, на что ты способен». Бог-целитель хотел уже отключить у человека вообще все органы, но не успел этого сделать, поскольку тот снова ушел в тень и теперь стоял в самом центре арены, где его было достать не так просто. Впрочем, Мададурий быстро понял, что теперь ему не до разговоров. На него мчится сразу две твари, похожие на здоровенных улиток, на которых почему-то не работает его магия. Это был удивительный день в равномерной, и многие боги осознали, что не так уж и сильны и непобедимы, как об этом им рассказывала хроника. На арене, однако, происходили чудесные события. Полный хаос. Именно так, как не любит хроника. В одной стороне сражались люди из какого-то клана, судя по одинаковой одежде. Они бодро сюда прибежали. Больше сотни их было вначале. Наверное, все те, кто пришел посмотреть бои, и так гордились собой, что сумели сюда попасть. А затем все вместе приняли решение сражаться за хронику. Теперь же на ногах осталось менее 20 человек. Они явно не понимали, почему их так быстро размотали. А с другой стороны, на них разом столько тварей напало, что не факт, что они знают о своих потерях, в пылу битвы можно упустить такое. Честно говоря, Я сейчас поражался сам себе и понимал, что мой секрет был прост. Хроника создала чудовище. Чем дольше стою на постаменте, тем больше узнаю об этом месте. Здесь запрещены любые усиления. Артефактные, временные, эликсиры. Нельзя просто нажраться зелья и выйти на арену. Все слетит. Божественные и магические привязки к источникам тоже обнуляются. Вообще любая сила, кроме твоей собственной, перестает работать. Удивительная вещь, ничего не скажешь. И мне, кстати, было интересно разобраться в том, как это работает. На первый взгляд, я понимал, что такое мне сотворить, наверное, не по плечу. Но вот принести эту технологию в свой орден я обязан. Я и правда ощущал себя здесь особенным. Это место не влияло на меня от слова совсем. Ведь кодекс не дарует силу. Он показывает путь, который ведет к ней. А уже дальше ты сам ее добываешь, проливая кровь, превозмогая, теряя братьев. Вся моя сила принадлежала только мне, и добыта она честным путем, который сможет пройти далеко не каждый, хотя бы до половины. Поэтому я чувствовал себя здесь уверенно. Вдруг я выпал из своих мыслей и хмыкнул. А как иначе поступить, если Минотавр только что одержал победу над гвардейцем высокого уровня? А может, и местным начальником стражи, не знаю точно, кем он был, но доспехи на нем дорогие. Впрочем, он не спас его от слова совсем, а, возможно, даже навредил. Удар Минотавра оказался слишком мощным, а капитан по привычке полагался на артефакты и свой доспех. Вот только артефакты не сработали, а доспех был, ну, слабеньким, что ли. Поэтому умер он еще в полете. А доспех, кстати, нормально так пережил удар. Доспех молодец, а капитан нет. Из интересного, Минотавр тоже в шоке. Стоит и не понимает, как у него это вышло. Ведь это был самый обычный удар. Хотя, если честно, переживал он недолго. Уже переключился на следующую группу — стражу. Постепенно арена заполнялась трупами. Трансляция шла на всю равномерную. Я же не давал ей закончиться. Люди, сидящие на трибунах, все еще наблюдали за нами. Ну, из числа тех, которые не сбежали. Мне нравилось следить за выражениями на их лицах, видеть непонимание, что происходит. Почему так? Друг Шнырька показал мне интересную картинку, и я улыбнулся. Мелкий тут, как обычный информатор, вообще не спит и никого не пропускает. Всех сдает. Какой-то мелкий божок в пестром халате пытается прорваться к трибуне. Ухожу в тень, появляюсь за его спиной, обхватываю руками и утаскиваю в тень. «Какого?» — только и успевает сказать он. Что он мог еще сказать дальше, я не стал слушать. А просто ушел на свое место и стал смотреть на растерянного бога, который вдруг оказался на арене и не понимал, что ему тут делать и почему его силы не позволяют ему выбраться. Пока я следил за этим божком, призывал новую партию существ. Как ни крути, они тоже умирали. Но пока я справлялся. Есть у меня некоторое ощущение, что скоро хроника грохнет всю планету вместе со мной. Однако уйти я все равно не могу. Они меня надолго запомнят. Если нужно будет, неделю тут буду сидеть, пока они обнесут всю арену большой стеной. Эх, вот мне интересно, а они действительно не понимают, что я тут не только ради того, чтобы уничтожать тех, кто пытается это сделать со мной, но еще и для того, чтобы навешать как можно больше меток на богов. Наверное, они поймут, но тогда уже будет слишком поздно. Ведь за их головами придут Ларик с Беллой, а к самым вредным я и сам могу зайти. К слову, больше 500 меток уже было на богах. И это далеко не предел, ведь хроника посылает сюда новых. А они типа деловые, приходят, лицезреют все своими глазами, и быстро сваливают. Кстати, не знаю, когда за ними Ларик с Беллой придут, но от меня не укрылось, как за двумя богами по эфирным тропам уже последовала одна знакомая мне троица богинь. Весело живем, но ведь это только начало. Для равномерной — так точно.